22 сентября распространено заявление представителя Генштаба Корейской народной армии, в котором отмечается. Недавно Пак Кын-хе сказала, что, мол, наш мир и по укреплению самозащитных ядерных вооруженных сил ускорят самогибель. Она выразила решимость пересмотреть политику по отношению к Северной Корее, мол, от сверхжесткого зажимания Северной Кореи к замене ее власти. Она призвала совещание госбезопасности сохранить систему ЧП с готовностью покончить с северокорейской властью, а южнокорейскую армию быть в полной готовности к возмездию против Северной Кореи. А 21 сентября в южнокорейском парламенте состоялось слушание по делу дипломатии и объединения, на котором министр обороны Хан Мингу сказал, что по распоряжению Чон Ваде формируется спецотряд, призванный уничтожить высшее руководство Северной Кореи. Он даже посмел высказать, что в момент, когда Северная Корея начнет атаку на Соединенные Штаты Америки, она будет смешана с лица земли. В тот день из острова Гуам с авиабазы Андерсона взлетели в полном вооружении два ядерных стратегических бомбардировщика Б-1Б, которые совершали полет туда и обратно в воздух над Южной Кореей у военно-демаркационной линии и занимались учениями по переброске ядерной бомбы. Один из них сделал посадку в Осанской авиабазе. Это не случайность. Американские империалисты официально заявляют, что первое в истории наземное размещение ядерного стратегического бомбардировщика в Южной Корее нацелено на усиление военного давления на руководство Северной Кореи. В самом деле ударная группировка во главе с ядерным авианосцем Рональд Рейган идет в акваторию Корейского полуострова, а в морях вокруг него постоянно плавает ядерная подлодка. Недавно в наших экономических водах появился эсминец с управляемыми ракетами на борту, который поспешно удрал от преследования сторожевого корабля нашей народной армии. Генштаб Корейской народной армии по поручению заявляет принципиальную позицию наших революционных вооруженных сил в связи со сложившейся серьезной ситуацией. Американским империалистам и своре Пак Кын-хе следует ни на минуту не забывать о том, что наши революционные вооруженные силы уже находятся в готовности к решительному бою для срыва безрассудных военных провокационных попыток к нанесению превентивного удара по нашей республике. Мы разработали ядерное оружие для того, чтобы сорвать авантюристические попытки американских разбойников, которые из века в век продолжают угрожать и шантажировать нас ядерным оружием. Но поскольку Пак Кын-хе и ее окружение ввозят в Южную Корею американские смертоносные ядерные вооружения и громко шумят о несбыточной химере, то есть о развале, самогибели и замене, то им не удастся уйти от нашего ядерного удара, хотя они надели на себя шкуру корейца. Если американские империалисты будут дальше перебрасывать в наш воздух Б-1Б, повышая тонус военной провокации, то мы будем смести с лица земли острова Гуам, представляющий собой очаг провокации. Яростные попытки своры Пак Кын-хе к уничтожению руководства Северной Кореи принесут лишь полное уничтожение Чон Ваде и превращение Сеула в руину. А поступок США, которые стягивают смертоносные вооружения для спровоцирования ядерной войны, приведет в постоянный ядерный кошмар американские военные базы в Тихоокеанской оперативной зоне. Американским империалистам и южнокорейским марионеткам следует со всей серьезностью относиться к нашему предупреждению. Мол, единственный путь к уходу от смертельного удара нашей разгневанной армии кроется именно в том, чтобы не тронуть наши достоинства и нашу безопасность, и сохранить разум, подчеркнул представитель Генштаба Корейской народной армии.